Вальяжной походкой Лэм шагает по хип-хопу, нахуй посылает моду, делает свою погоду. Выходит на охоту, стимул требует дохода, бабки это топливо, то что нужно для разгона, не по теме Конор. Я запиваю виски с колой, выдыхаю лирику с тематикой стопроцентовой, в меру степовой, объемной и понтовой, так что в 90-х нам казалось основой. Я люблю просторы, а не пустые разговоры, острую лирику, под что качаются районы, глаза под капюшоном скрывают взгляд. В 21 веке в лирику подвяжут яд, девочки визжат, мальчики жидко трясут сопли на экранах. В момент рвут хип-парад, хип-хоп окутал мрак. Я это сливаю шлак, поднимаю уровень ТО, мой твердый знак. Навальный переворот, 2012 год, идет волна хип-хопа, покрывая небосвод. Только вперед, вперед идем напролом, разжигаем пламя, запретные границы рвем. Глобальный переворот, 2012 год, идет волна хип-хопа, покрывая небосвод. Только вперед, вперед идем напролом, разжигаем пламя, запретные границы рвем. Имя Лектор, тот, кто готов напасть на каждую тварь, на крю, раскрывшую пасть. ТО семья, хип-хоп на века, сковал группировку узами братства. Грядет волна, она накроет всех и вся, и ты увидишь крыс, что бросились в бегство с тонущего корабля. И подаем залп, припадком сумасшествия разносим зал. Грядут перемены, время неумолимо уносит пережитки прошлого, те имена, вкуса ванили, те, что воняли гнилью, тупых манили. Знаешь, но не меня, ценители стиля, верные солдаты хапа, тонны тротила. В рэпе готовят бомбы, смена погоды, зима несет холодный звук. Грядет волна, меняющая все вокруг. Глобальный переворот, 2012 год, идет волна хип-хопа, покрывая небосвод. Только вперед, вперед идем мы напролом, разжигаем пламя, запретные границы рвем. Глобальный переворот, 2012 год, идет волна хип-хопа, покрывая небосвод. Только вперед, вперед идем мы напролом, разжигаем пламя, запретные границы рвем. И мой стиль, как бритва, оставляет шрамы. Ты выдумал, засранец, портить мои планы. Пиши пропало, если делаешь ложный бросок на мой хип-хоп, который ценят в кварталах. А никого не запомни, всегда круглый ноль. В боевых действиях получает острую боль. Гул автоматов, выпуск фраз, сыпных псов вас на всю ту власть, что не по праву власть. Моя гарантия на этот рэп бесконечна. Хип-хоп тяжеловес присел к тебе на плечи, и кто-то лечит и рвет жопу ради наживы. За эти вшивые купюры достаю пилы. Ко мне, сукины дети, отбить желание так просто. Совать куда не надо любопытный длинный нос. Потайной ход всегда приводит в тайный офис, где пропишу гипноз под выразительный питос. Глобальный переворот, 2012 год, идет волна хип-хопа, покрывая небосвод. Только вперед, вперед идем напролом, разжигаем